листья летят, ни звеня, ни горя. Вечная осень календаря. Подходишь к окну, как кулисы ткань штор. Это комната, театр, ты последний актер. Ты считал жизнь игрой, и ты был сильный игрок. Ты ничего не принимал всерьез. Но сегодня твой смех — это песок, под которым вода твоих слез. Посмотри, как внимательны овалы зеркал. В них твои отражения, твой зрительный зал. Лишь 13 из 100. Ты последний актер, и твоя роль проста. Ты последний актер, остальные давно вышли вон. Их нервировал грим. А ты все разбавляешь свои чувства вином. Ты хочешь продлить, ты хочешь быть молодым. Есть двери, за которыми есть лабиринт. Есть лабиринт, в котором нет дверей. Ты хочешь быть молодым.